Маша положила ему на плечо руку, посмотрела в глаза и нежно поцеловала в щеку. «Устал. По глазам вижу, что очень. Не будешь ругать меня за рояль. Знаешь, у него точно такой же звук, какой был у нашего Бехштейна. Мама, помню, так хорошо играла». Николай Петрович вдруг понял, что рад своему возвращению домой, и ему здесь, кажется, рады. Вера испекла его любимых пирожков с капустой, а с роялем в столовой стало как будто уютней. Когда настройщик наконец ушел, и они сели пить чай, Маша стала рассказывать оживленно и радостно, поблескивая глазами. «Это во всем крокодильша виновата, то есть Серафима Антоновна. Милая она, оказывается, женщина. Она крестная мама этого инструмента. Ты знаешь, что произошло в твое отсутствие?» И Маша рассказала, как крокодильша спускалась пешком, почему-то не работал лифт, и упала с лестницы на их этаже. Машка услыхала шум и крик, выскочила за дверь, позвала маму с Верой. Они втроем подняли крокодильшу, помогли дойти, уложили на диван. К счастью, она отделалась с испугом и несколькими синяками, рассказывала Маша. Потом мы с ней пили чай и болтали про все на свете, точно знаем друг друга 100 лет. Я рассказала ей, между прочим, что когда-то давно много занималась на рояле. Она возьми и скажи, а почему бы вам не купить рояль? Я знакома с филармоническим настройщиком. Он будет рад подобрать вам достойный инструмент. Ты, Коля, не возражаешь, если я иногда буду на нем играть, а? Нет, если только соседи, что ты, они возражать не станут. Я уже и у Елены Давыдовны спрашивала, и у Савченковых. У них, кстати, дочка в музыкальную школу ходит. Я вот думаю, Машку туда определить. Николай Петрович был искренне рад столь приятным новостям. Во-первых, Маша подружилась с женой первого. Это ого-го, как много значит. Во-вторых, он всегда хотел, чтобы Машка училась музыке и иностранным языкам. Чем она хуже той же Наташи Ростовой, которая с детства болтала по-французски, как на родном языке? Николай Петрович втайне думал о том, что они, партработники, и есть новое русское дворянство. Разумеется, в хорошем смысле этого слова. Но у тех прежних дворян им тоже есть чему поучиться. Машка пристала к нему с расспросами об Устинье, корове, доме. Он ей что-то отвечал машинально, думая о своем. Присутствие Наты в доме у реки будет всегда напоминать ему о том, что у него есть сын. Даже если Ната больше словом о нем не обмолвится. «А что за женщину Устинья приютила?» — вдруг спросила Маша, словно уловив ход его мысли. «Да я даже не успел с ней толком познакомиться», — сказал Николай Петрович, стараясь не смотреть на Машу. «Больная она, но Устинья говорит, она ей по хозяйству помогает, спит в той комнате, что под лестницей. Сама перестелила в ней полы, думаю, она перекати поле и долго на одном месте не задержится». «Жаль, жаль», — сказала Маша, — «Устинье одной тяжело, да и, наверное, скучно. А мы туда совсем ездить перестали, не знаю почему». И Маша, как показалось Николаю Петровичу, горько вздохнула. «Я хочу к Устинье», — вдруг заявила Машка. «До школы еще целая неделя. А на самом деле, почему бы нам с Марылей и не съездить туда?» «А рояль?» — вдруг нашелся Николай Петрович, больше всего на свете боявшийся сейчас встречи Маши с Натой. Ты же теперь будешь по нему скучать. «Да, действительно, про рояль я совсем забыла. Еще как буду». Она стремительно подошла к роялю, взяла несколько звучных аккордов и, присев на краешек стула, заиграла. Николай Петрович не больно жаловал классическую музыку, однако дом, в котором кто-то играл на пианино или рояле, причем не эстрадные песенки, а классическую музыку, всегда казался ему каким-то особенным. Маша играла сейчас не русскую музыку. Николай Петрович чувствовал это наверняка. Русские более сдержаны в выражении чувств, особенно любви, и менее патетичны. Но музыка ему нравилась. Она была похожа на песню, и ему даже захотелось ее пропеть. Он обратил внимание, как заблестели вдруг глаза маленькой Машки, как она вся подалась вперед, навстречу мелодии. «Мама, еще сыграй!» — попросила она, когда Маша взяла последний тихий аккорд. «То же самое, а я спою, ладно?» Она замычала, сбилась, потом вдруг запела тоненьким чистым голоском, запела верно, вплетая в звуки рояля свое высокое «а». Она даже придумала какие-то слова про любовь и разлуку, и получилось очень складно. Николай Петрович зааплодировал, а Маша поцеловала дочку в лоб и прижала к груди. «У нее абсолютный слух», — сказала она. «Коля, ты представляешь, у нашей Машки абсолютный слух. Ей нужно немедленно начинать занятия. Завтра же позвоню директору музыкальной школы, чтобы он сам ее прослушал. Если бы не крокодильша, мы бы так этого и не узнали. Ура славной Серафиме Антоновне!» Машка пошла в школу и одновременно в музыкалку, как она ее называла. Маша большая, как подозревал Николай Петрович, дни напролет проводила за роялем. В их отношениях мало что изменилось. Он все так же спал в столовой на диване. Как-то он зашел в спальню, когда Маша переодевалась, и она закрыла грудь крест-накрест своими подевичьи худыми руками. Он поспешил выйти, даже не взяв того, зачем пришел. Свои костюмы и рубашки он держал теперь в стенном шкафу в прихожей. Он хотел Машу, очень хотел, особенно просыпаясь по утрам, часа за полтора до того, как зазвонить будильнику. Однажды он даже подошел к двери в спальню, постоял возле нее, прислушался, тихо. Он кашлянул, тихо, вздохнув, вернулся на свой диван. Поговорить с Машей на эту тему он не решался. Неловко как-то. Да из чего начать? Сказать: «Машенька, я по тебе соскучился и хочу к тебе в постельку». Пошло как-то. По-мещански звучит. Просто войти в спальню, лечь на свое прежнее место он не мог. Быть может, Маша еще не совсем выздоровела, и ей, как сказал Борецкий, нужен покой, полный покой. Было же время, когда она сама подходила к нему, обвивала руками шею, терлась грудью о его рубашку и говорила в самое ухо: «Пошли к нам, пошли скорей». И он спешил в ванную принять душ, а Маша уже ждала его в постели и, едва завидев, протягивала руки. Правда, так было всего несколько раз. Но ведь было же, было, а потом вдруг все кончилось. Ему очень хотелось нежных и страстных Машкиных ласк. Другие женщины, он знал, не способны дать ему такого полного и возвышенного удовольствия, какое может дать Маша. Теперь он спал очень тревожно, то и дело просыпался от кошмаров. Снились ему дикие погони. Или будто прячется он от преследования в глубоком темном колодце. В нем нет ни капли воды, а ему хочется пить, пить. Проснувшись, Николай Петрович спешил к крану на кухне, но водопроводная вода жажды не утоляла. Внизу живота ощущалась тяжесть, покалывало сердце. Николай Петрович даже хотел обратиться к врачу, но ему казалось неприличным отрывать подобными пустяками серьезного, внимательного терапевта спецполиклиники. «Пройдет», — думал он, — «устал». В вкалывал без отпуска и работал в основном сидячее, гантелями что ли заняться. Отжимание гантелей слегка расслабило напряжение, но тяжесть внизу живота не исчезла. Неужели это от того, что Маша не хочет со мной спать? Николай Петрович даже в мыслях с трудом находил подходящий, непошлый глагол, обозначающий отношения между мужчиной и женщиной. Придя к неутешительному выводу, что это очевидно так и есть, Николай Петрович, тем не менее, не предпринял никаких попыток настоять на своем праве законного супруга. На выходной первый неожиданно предложил Николаю Петровичу съездить на рыбалку. За все время своей работы в обкоме Николай Петрович еще не удостаивался подобной чести. Он мысленно поблагодарил крокодильшу, разумеется, любезная Серафима Антоновна похвалила дома Машу за ее внимание и чуткость. Крокодильша, как он знал, была тем самым фильтром, через который допускались или не допускались те либо иные, занимающие достаточно высокую партийную, хозяйственную или военную должность люди в друзья к первому. И вот Николай Петрович неожиданно оказался среди избранных, ибо на рыбалку первый брал только самых близких друзей. Они выехали в субботу вечером. Ни рыболовных снастей, ни какой-либо провизии первый брат не велел. Там есть все и даже больше. Как-то уж больно таинственно, сказал он. Поцелуй в щечку свою жену-комсомолочку и полный вперед. По дороге они выпили по две стопки отличного коньяку, на пароме, перевозившем их и только их машину на остров, первый сказал. «Давай-ка хлопнем еще по одной. В замке царя Соломона нас ждет много интересного и забавного. Ты знаешь, кто такой был царь Соломон? Какой-то исторический персонаж», — неуверенно проговорил Николай Петрович. «Я читал в детстве книжку «Копи царя Соломона». Первый расхохотался. «Книжку тут, брат, ни при чем читать. Это детская книжка. Царь Соломон был иудеем, то есть евреем, и был у него гарем, собранный из прекраснейших женщин. Этот еврей, как выясняется, понимал в них толк, оттого и прожил долгую и счастливую жизнь. Мы с тобой с нашей сумасшедшей работой так долго ни за что не протянем, уж поверь мне». Они подъехали к каменному двухэтажному дому, стоявшему на возвышенной части острова. Он на самом деле напоминал замок основательностью постройки и двумя башнями, расположенными по диагонали друг от друга. Николай Петрович обратил внимание на окружавшие дом постройки, несколько финских домиков, большой ангар, спрятавшийся среди деревьев, оранжерея. «Инфраструктура здесь налажена отлично», — пояснил первый. «Продукты доставляют с большой земли, а овощи круглый год свои. Розы тоже, я, брат ты мой, слабость питаю к этим цветам». Стол был уже накрыт. В большой комнате, отделанной дубовыми панелями, стояли по углам в высоких вазах букеты свежих роз. Две миловидные девушки в белых крахмальных передниках и кружевных наколках улыбками приветствовали вошедших. «Близнецы», — подумал Николай Петрович, — «похожи, как две капли воды, только одна блондинка, крашеная, очевидно, а другая шатенка. Смазливые девчонки!» Он вдруг почувствовал, как ожил его прибор. «Сперва попаримся в баньке. А вы, девочки, верите Михаиле ставить в духовку жаркое. У нас сегодня какое меню? Стерляжья уха, осетрина на вертеле, жаркое из сайгака», — без запинки говорила блондинка. «Раки ставить варить или позже?» «Попозже. Я их люблю горячими. Федор достал березовых веников. — Да, приходите, там все готово, — сказала Шатенко и, улыбнувшись, медленно пошла вперед. Они проследовали за ней. Николай Петрович отметил, что у Шатенки стройные длинные ноги, и шов на чулках ровный, как стрелка.